Богоматерь паломников не вызвала особого интереса у знатоков, которые сочли ее маловыразительной. Присутствовавший при ее освещении Бальоне резко отозвался о картине, обвинив автора в необдуманном отборе деталей и вульгарности, принижающего искусство. Однако он вынужден был признать, что новая работа пользовалась неимоверным успехом у простого римского люда, который подолгу простаивал перед алтарным образом, прося у Мадонны защиты и помощи. Это признание особенно ценно, поскольку высказано завистливым противником. Оно показывает, насколько демократичным было искусство Караваджо, волновавшее и затрагивающее души простых людей. Тем временем в верхах назревал крупный политический конфликт, когда в июле 1604 года своим указом Климент VIII взамен умерших назначил новых кардиналов, настроенных в основном профранцузски. Это вызвало явное раздражение нового посла Испании и обострило трения между новоявленными родственниками, происпански настроенным кланом Форнезе с одной стороны и известным своими симпатии к Франции родом Альдобрандини с другой. Начался обмен письмами и нотами между недовольным Мадридом и Римом. Напуганному папе пришлось умерить пыл своего не в меру воинственного племянника Пьетро Альдобрандини, который собирался с преданными ему гвардейцами чуть ли не штурмом брать дворец Форнезе, где засели его политические противники во главе с бывшим товарищем по тайным оргиям Одоардо Форнезе, которого негласно поддерживал кардинал-викарий Камилло Боргезе. Напряжение нарастало в высших кругах, а простой люд продолжал жить своей жизнью, не проявляя симпатии ни к одной из враждующих сторон. Случайно в эту политическую интригу косвенно оказался втянутым и Караваджо. Это случилось воскресным вечером 17 октября. После веселого застолья в одном из трактиров на Кампо-Марцио, где Караваджо с друзьями отмечал успех Богоматери паломников, помолиться перед которой приходили толпы римлян, веселая компания направилась к площади Навона. В темноте на их пути выросла кучка незнакомцев, не пожелавших посторониться и уступить дорогу. Тогда с криком «Да здравствует Франция!» подвыпивший лонги запустил в них камнем, и началась потасовка. Появившаяся полиция задержала всю компанию и припроводила в участок. Оказалось, что ввязавшиеся в драку парни были из числа сторонников Форнезе. Караваджо успел передать увернувшемуся от задержания Габриэле и Милезе, чтобы они бежали в соседний дворец мадама к кардиналу Дель Монте и сообщили ему о случившемся. Впервые после четырехлетней разлуки он решил обратиться за помощью к бывшему патрону и благодетелю. Неизвестно, откликнулся ли тот на просьбу о помощи, но после составления протокола художник был отпущен во свояси, а главному зачинщику драки Лонги пришлось провести несколько дней в Тординона. Удачно выпутавшись из неприятной истории и опасаясь новых злоключений, художник спешно приступил к написанию большого полотна «Положение во гроб», для Санта Мария Инваличелла или Кьеза Нуова, новой церкви, ставшей лабораторией утверждающегося стиля барокко. Это была та самая церковь, где бездомный оборванец Микеланджело Меризи однажды свалился в голодном обмороке и где он чувствовал себя счастливым, если удавалось вместе с другими бедолагами получить тарелку горячей похлебки и кусок хлеба в трапезной братства преподобного Филиппо Нери. Из густого, непроницаемого мрака пещеры вырастает монументальная шестифигурная композиция. Благодаря эффекту обратной перспективы персонажи картины, стоящие на каменной плите, нависшей над пропастью могилы, максимально приближены к зрителю, который невольно становится участником происходящего. Луч слева высвечивает обнаженное тело мертвого Христа с опрокинутой назад головой и безжизненно свесившейся рукой. Любимый ученик Иоанн удерживает на весу бездыханное тело спереди, а старец Никодим, напрягшись, держит ноги. Над ними возвышаются, озаренные мягким светом, три Марии, застывшие в безутешном горе, постаревшая Дева Марии, чьи распростертые длани намекают на распятие. Рядом Мария Магдалина с поникшей головой и узнаваемым профилем Лены, а справа Мария Клеопова с воздетым к небу руками, словно указывающая на предстоящее Христово воскресение. Эти воздетые вверх руки завершают диагональ композиции, начавшейся с руки Христа, безжизненно повисшей над бездной. Здесь отчетливо видно стремление автора к монументальной пластичности фигур в духе Микеланджело при написании картины, исполненной трагической патетики. Не случайно ее называют классическим интермеццо, как дань великому наследию Возрождения. Высказывается предположение, что в образе фарисея Никодима, ученика Христа, приходившего к нему тайно ночью, художник запечатлел Микеланджело. Если это не так, то моделью наверняка послужило изображение Микеланджело в образе философа Гераклита на фреске Рафаэля «Афинская школа» или изваяние Пьета, на котором, по утверждению Вазари, великий мастер изобразил себя в образе старца Никодима. О новаторстве стиля художника говорит интенсивность красок на фоне густых, непроницаемых теней и резкие контрасты светотени, усиливающие драматизм сцены. В картине поражает верность натуре и реалистический показ отдельных деталей, например, натруженность ног старика Никодима с вздувшимися венами или же упирающийся прямо в зрителя угол тяжелой каменной плиты. Выбранная автором точка зрения снизу вверх придает особую величественность и монументальность образом. Создается даже впечатление, что стоящие перед картиной зрители находятся на дне склепа, из которого пробивается отросток тиса, препятствующий гниению, о чем было сказано выше, и им надлежит принять из рук Иоанна и Никодима тело Христа.